Не будут же их взвешивать непосредственно перед выходом на ринг. Ай да близнецы, ай да сукины дети. Решили, значит, подстраховаться, чтобы попасть на чемпионат СССР и выставить более сильного брата, чтобы сработать уж наверняка. Хитро, ничего не скажешь. Тем временем прозвучал сигнал к началу боя. Но что, за брата биться вышел, решил я застать его врасплох, когда мы сошлись в крепком клинче. — А-а-а, — невозмутимо ответил близнец. — А что? — Очень зря, — коротко объяснил я и сосредоточился целиком на бое. — Ишь ты, он открыто говорит о мошенничестве и даже не стесняется. — Да, Витя, хороших же дружков ты себе нашел. Неудивительно, что со временем ты превратился в такого... В общем, в то, во что превратился. Стратегию этого близнеца я разгадал сразу. Да, честно говоря, она была и довольно предсказуемой. Он пытался выжать максимум из своих внушительных габаритов, повиснуть на мне, связать, в общем, лишить возможности двигаться. Но все эти приемчики были мне отлично знакомы. А главное, были знакомы другие приемчики, которыми я последовательно разбивал все его инициативы. Я не отказал себе в удовольствии совместить приятное с полезным и сопровождал чуть ли не каждое свое действие отеческими нравоучениями. «Ну что, дружище, не учили тебя, что коллегам надо помогать?» — интересовался я, выскальзывая из его захвата. «Не учили тебя в детстве, что у своих воровать нехорошо?» — с укором произносил я, нанося хорошо нацеленный удар передней рукой. Так прошло 2 раунда. В течение которых я наблюдал, как от боевого и нагловатого настроя соперника не осталось и следа. Очень скоро он обнаружил, что все его усилия уходят не на атаку, как он рассчитывал, а на попытки защититься и не упасть, а это уже заведомо проигрышная позиция, которая ни к каким положительным результатам привести попросту не может. Видимо, осознав это, близнец объявил, что он отказывается выходить на 3-й раунд. Господи, вот оно. Вот этот самый момент, ради которого я выматывался на сборах. Спорил до хрипоты с родителями, заставлял себя соблюдать строжайшую дисциплину, когда рефери поднял мою руку и объявил мою победу. Зрители вскочили со своих мест и взревели от восторга. А я... разглядывал их, веря и одновременно не веря в происходящее. Но эта победа далась мне довольно дорого. Все-таки нельзя совмещать подготовку к соревнованиям, бурную личную жизнь и разборки с бандитами. Особенно если приходится драться с мощным соперником крупнее себя. Едва сойдя с ринга, я пошатнулся и тут же угодил в объятия медиков, которых предусмотрительно позвал к рингу Григорий Семенович. Дав мне только переодеться, меня погрузили в машину скорой помощи и повезли в больницу. «Вот и снова больничные стены и игла в вене», — размышлял я, наблюдая, как лекарство струится из емкости, закрепленной наверху. А ведь именно с этого и начиналось мое путешествие в прошлое. Теперь для полноты картины осталось только, чтобы сюда снова вошел Витька и опять задушил меня от обиды на весь белый свет. Интересно, куда меня забросит теперь? Однако вместо Витьки в палату вошел Григорий Семенович. Видимо, на этот раз судьба была ко мне более благосклонна. — Ну что, как ты тут? — весело спросил тренер, вынимая из сумки яблоки. — Я вот тут тебе яблочек принес, угощайся. «Как там чемпионат?» — поинтересовался я. Григорий Семенович хитро посмотрел на меня. «Ты молодец!» — наконец выдохнул он. «Ты даже не представляешь, что там было. Ко мне 2 тренеров из других обществ подошли и спросили, где я раскопал такого самородка. В общем, ты не просто победил в своей категории. Там посовещались и решили присвоить тебе звание кандидата в мастера спорта». «Спасибо, только и мог выдавить из себя я. Вот это да. Первый турнир и сразу кандидатское звание. Да большинство об этом даже и мечтать не может». «Пожалуйста», — усмехнулся тренер. «Я, честно говоря, хотел тебя сначала наказать за твои ночные гульбища. Но теперь уже вроде как и неудобно. Чемпион как-никак. Но вообще-то ты, конечно, сморозил. Это же надо пропасть перед самым финалом. Ты о чем думал-то вообще? Григорий Семенович, я... Попытался я привстать на кровати. Да лежи уже, отмахнулся тренер. Григорий Семенович, ты бы хоть кому-то из пацанов сказал, предупредил, что тебя не будет, или ты думал, что никто не заметит, что ли? Я уже собирался в милицию обращаться, если ты к началу не появишься. Я представил лица тех ментов, которые собирались объявить мне благодарность, и мне почему-то стало очень смешно. «Ага, смейся, смейся», — по-своему расценил мою реакцию Григорий Семенович. «А если бы ты подставил все Динамо?» «Ну что вы», — посерьезнел я, — «такого я бы никогда себе не позволил. Вы же знаете, что бокс для меня — это все». «Да уж знаю», — примирительно махнул рукой Григорий Семенович. «Нет, ты, конечно, молодец, в том смысле, что все равно собрался, не растерял запал и выступил очень мощно. Но вот насчет дисциплины я с тобой все-таки беседу еще проведу». «Итак, не молодеем. Так ты мне еще седых волос добавляешь раньше времени». «А как остальные наши выступили?» — постарался я перевести тему. «Очень достойно». С видимым удовольствием кивнул Григорий Семенович. «Левка, Сенька и Денис тоже победили в своих категориях. Так что поедете на всесоюзный чемпионат своей обычной дружной гоп-компании. А вот Коляна, к сожалению, пришлось снять. Переусердствовал парень. Рассечение заработал. Ну да ничего страшного. Какие там его годы еще? Поездит и на республиканские, на всесоюзные, а то и на международные, если повезет». «Все равно жалко пацана», — отозвался я. «Он ведь тоже так сильно хотел поехать». «Ну, если у него это дело заживет, — сказал Григорий Семенович, — то на этот чемпионат я его в любом случае возьму, как запасного. Да и побыть там каждому спортсмену полезно, на других посмотреть да поучиться уму-разуму. Ну, значит, мы вообще все вместе поедем, — улыбнулся я. «О чем я и говорю, — воодушевленно подхватил Григорий Семенович. — Кстати, я тут подумал... У тебя вообще интересные перспективы намечаются». «Это какие же?» — не понял я. «Что вы имеете в виду?» «Да вот, ты знаешь», — задумчиво произнес Григорий Семенович, «я тут сегодня посмотрел, как ты работал против этого бугая. Думаю, что ближе к лету ты будешь в одной весовой категории с Денисом Бабушкиным».